и дал это понять тысячу и одним мягким и деликатным способом, содержать всю историю в относительной чистоте и за порогом распутства. Так основательно она испортила благодатную для него пору дня, что он был принужден тайком процитировать «Солнце умерло», и его лилейное время обратилось в ночные часы, в бдении среди крыс, при свете тусклого ночника слагая песнь. Начались ссоры. Он пошел с ней в магазинчик, где по обыкновению они покупали яйца и помидоры, чтобы потом сбить их в эдакую дымящуюся марилоренсианскую поленту. Она взвелась. «Прикрой дверь!» — закричала она, преувеличенно ежась от холода. «Прикрой сама!» — сказал он грубо. Такие вот дела. Еще как-то раз она заставила его ждать, а приготовленный им ужин портился, еда быстро остывала. Он услышал, как она скачет по аллее. «Давай, давай, беги!» — подумал он. Она рассыпалась в извинениях. «Ах, тяжело дышала она. Я встретила Аршлахвея. Мне надо было, чтобы он непременно поупражнялся со мной в Брамсе». Брамс, старый писун, выделывающий свои пицциката в лучшем из возможных миров. Брамс. Она начала ластиться. Такой вот она умела прикинуться кошкой. «Не сердись на меня, Белл, не будь таким сердитым», растягивая со стоном гласный. «Брамс, ты не любишь меня», — сказал он горько, «а иначе не заставила бы меня ждать из-за такой ерунды». Все же, хотя после утра жертвоприношения дела и приняли гадкий оборот, они это кое-как тянули, он из последних сил стараясь ее ублажить, она, силясь быть ублаженной, в гиене пота, фиаско, слез и отсутствия всякой теплоты. «Мы признаем, что очень привязаны к нашему главному мальчику, а потому не можем не надеяться на то, что она пожалела с тех пор о той первой атаке на его достоинство. Хотя, думаем, ей вряд ли приходило в голову связывать медленную безвкусную сумятицу всей несчастливой истории, два существительных и четыре прилагательных, с той лезией платонической ткани, что случилось морозным октябрьским утром. Хотя именно в связи с этим они часто ссорились и, наконец, рассорились. Высматривала малышей в его глазах. Она — это... В этом была ее игра. Поэтому его любовные вздохи звучали просто смешно. Так что однажды он забыл о воспитанности и предостерег ее. «Господи Боже, а не завести ли тебе через Латова услужливого поклонника и не вести ли меня во грех ревности до вещей, и не утихомирить ли немного допотопный зуд, и не предоставить ли меня моей собственной грошовой смерти и моему собственному грошовому блаженству? Нет, нет, нет, нет, она не подпустит к себе мужчину, если только не полюбит его очень сильно. Ужасно любимый». И она была права, и он был неправ. И так оно и было. И не будешь ли ты так любезен занять исходное положение, мой грустный, прекрасный возлюбленный? Так. Мужчина знает, но женщина знает лучше. Теперь ему предстоит выдержать испытание письмом, довольно неприятным письмом, в котором хандры больше, чем кажется при первом прочтении. «Милый, что касается стиля, то есть я хочу сказать из того, что говорил об этом поросенок Марсель, в эту минуту мне нравится, так я думаю, если осмелюсь это признать, снеговое сердце. Я оказываю тебе честь, правда ведь, говоря с тобой, так сказать, раскованно. Стало быть, вчера, лежа возле невыразимого Либера, я предложил его просветленному сознанию, к чему скрывать, фразу из твоего письма, которая, признаюсь тебе, не могло меня не огорчить. П. принимает слова за чистую монету. Он не способен противостоять экстазу расслаивания. Он извлекает прибыль, из какой спесью, из словесных петель. Такой далекий, о мерзость, от подкожной реальности, что заставляет его так потеть и трепетать. Либер, небрежно растянувшийся подле меня, прекрасный, без дураков, как сказочный ручей, не сдержался. Туннель. Что-что? Он так красив, твой друг, он такой откровенный глиномес, что я готов его любить. Скажи, здесь и там, где следует, он худенький или пухленький? Заурядный? Губастый? Ах! Заурядная губастая жаркая плоть. Поскреби меня, — заревел он, исходя пеной при мысли о тебе. Страстная шпанская мушка, скреби, я тебе приказываю.